сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю установлен гражданин Российской Федерации, житель Читы 1995 года рождения, который неоднократно в период с 2022 по июль 2024 года в сети интернет публично распространял материалы, направленные на дискредитацию органов власти и вооруженных сил Российской Федерации. В отношении указанного гражданина Следственным управлением Следственного комитета России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело с классифицирующим признаком части 1 статьи 280 пункта 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Публичные призывы, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан. В ходе проведения следственных действий в рамках уголовного дела по месту жительства фигуранта проведен обыск, в результате которого изъяты средства вычислительной техники. Центральным районным судом города Чита в отношении гражданина Российской Федерации вынесен приговор, которым он признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, и на основании данной статьи ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима, помещен под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.